Глава 26. Джон Роу. Я не единожды слышал о расплате за все наши грехи, но так как по основным версиям это случалось уже после смерти, жил спокойно и в свое удовольствие. Объективно, я не верю во всю эту загробную чепуху и считаю, что версия физиков в этом плане гораздо красивее. Все мы из звезд вышли и к ним вернемся. Но события последних недель наглядно показали, что карма все же есть. Ничем другим творящийся в жизни звездец я называть не могу. В моем доме теперь живет девушка с ребенком, и даже спустя столько дней я не мог воспринимать это спокойно. Нет, они не доставляли мне проблем. Тина прилагала все усилия, чтобы их присутствие ощущалось по минимуму. Более того, совершенно необъяснимым образом моя берлога стала уютной. Я не знаю, как это объяснить, так как никаких новых вещей или занавесочек, пледов, салфеточек не появилось, но атмосфера стала иной. Может, в этом банально виноват одуряющий вкусный аромат домашней еды, который встречал меня каждый вечер. Тина не ждала меня к ужину, но всегда оставляла порцию в холодильнике. В очередной раз, задумчиво заглядывая в глубины вкуснейшего супа, я пытался вспомнить, когда в последний раз ел что-то такое не в ресторане за огромные деньги. Некоторые подружки, разумеется, пытались закрепиться в моей жизни при помощи еды, но я отсекал такие порывы еще на стадии яичницы. А еще у меня возникал когнитивный диссонанс по другой причине. По моему дому ходит красивая женщина, и мне нельзя даже попытаться протянуть к ней руки. Более того, из-за наличия в квартире посторонних нельзя, как обычно, тащить в нее эпизодических девиц. В данный момент эта самая женщина стояла у раковины и отмывала оставшуюся после ужина посуду. А я сидел за столом и скользил взглядом по аппетитной фигуре, по тому, как волосы касаются красивой шеи и спускаются по спине. Взор невольно скользнул ниже и со вкусом ощупал потрясающую попку, затянутую в шортики. Печаль. Именно в этот момент, когда грусть по поводу долгого, уже дней пять отсутствия секса, достигла своего апогея, раздался звонок в дверь. «Вы кого-то ждете?» Тина отложила только что помытую тарелку и торопливо вытерла руки полотенцем. «Нет», — медленно покачал головой я. «Тогда кто?» В голосе девушки слышалась растерянность и страх. Почему-то как раз это и вызвало во мне вспышку негатива к неизвестному визитеру. Тина только недавно перестала шугаться от каждого громкого звука или резкого движения, а тут снова. «Я открою». Решительно поднялся с дивана, рассчитывая отправить недоумков куда подальше, а, возможно, в куда поближе. Но в коридоре мне попался по пути Сэм, в обнимку с обреченно висящей в детских руках Викторией. «К нам пришли!» «Да, я слышу!» — повел плечами и открыл двери. За ними стоял натуральный Боров. Наметанным взглядом я определил нехилую мускулатуру, заросшую жирком. «Боксер-тяжеловес в прошлом?» Но не успел я спросить, зачем он приперся, как из-за спины раздался полузадушенный писк Сэма. Резко обернувшись, я увидел, что мальчик судорожно вжался в стену, пытаясь слиться с ней, и с ужасом смотрел на стоящего на пороге человека. «Так значит, это правда?» — криво усмехнулся мужик и дохнул на меня перегаром. «Значит, моя дорогая женушка теперь дает какому-то хилому мажору?» «Эдгар!» Раздался какой-то мертвый голос Тины. «Надо же, еще родного мужа узнаешь», — едко ответил Бугай, делая шаг вперед с явным желанием втолкнуть меня в квартиру, чтобы продолжить тут. «Собирай шмотки, Тина. Вы возвращаетесь». «Нет», — вдруг отчаянно выкрикнул Сэм, до этого стоящий перед матерью, словно защищая ее. «Я мимолетно ощутил уважение к этому маленькому мужчине». Такой маленький, а уже понимает, кто тут по-настоящему важен и как себя должно вести. «Что значит нет, ты маленький?» В отличие от меня, Эдгар выражений не выбирал. «То и значит», — дрожащим голосом ответила Тина, в глазах которой читался настолько всепоглощающий ужас перед этим мужчиной, что становилось жутко. «Мы свободны теперь, мы с тобой разошлись, скоро слушание о разводе, и ты не имеешь никаких прав на меня или Сэма». «Он мой сын, как ты утверждаешь», — мерзко усмехнулся Боров. «Так что я имею на него все права». И попытался сделать шаг вперед. Если до этого момента я просто офигевал от происходящего, то сейчас, наконец, вернулся в реальность и рукой преградил уроду проход в квартиру и ласково посоветовал. «Эдгар, или как там тебя? Шел бы ты отсюда, а? Преследовать женщину с ребенком — это откровенно жалкое зрелище». «А ты, недоумок, умолкни. С тобой я позже поговорю, так что можешь начинать писать завещание». «Эдгар, прошу, не нужно. Не здесь». Кажется, Тина немного пришла в себя и, подтолкнув в спину сына, отправила того в комнату со словами. «Пожалуйста, принеси мою сумку, малыш». Мальчик мгновение сомневался, потом бросился выполнять поручение. А Тина снова посмотрела на мужа со словами. «Давай поговорим позже. Прошу, не при Сэме. Скажи время и место». «Твое место рядом. Рядом, я сказал. Ну?» — рявкнул пришедший в мой дом урод, чем окончательно вывел из себя. Медленно обернувшись, я улыбнулся Тине и попросил. «Сходи-ка, проверь, нашел ли Сэм твою сумочку. Сейчас». Ее испуганные глаза стали еще больше прежнего. «Нет, вам это не нужно, мы и без того». «В комнату!» — повысив голос, ткнул на дверь, предоставленной ей спальни. «И не выходите, пока я сам не позову». «Мать моя, да у нас тут герой!» Эдгар злобно оскалился, сияя золотым зубом в центре. «Ну иди, приласкаю тебя». Этот мужик не мог знать, насколько точно попал в цель. Ласкали меня давно, больше 5 дней назад. А по дому ходила шикарная девушка, прикоснуться к которой мне не позволяли ни совесть, ни что-то еще. Внутренне я четко понимал, что с ней не получится так же, как с другими, на один раз. А этот урод, стоящий за моим порогом и разевающий свой поганый рот, явно не догонял, какую женщину потерял. Именно потерял, потому что теперь я точно решил ей помочь избавиться от сволочи, пугающей ее и сына до чертиков. «Иду», — сказал, улыбаясь во все 32 зуба. «Мне именно тебя и не хватало, дружок». Мужик нахмурился, явно не поняв намек о том, что мне просто недоставало хорошей драки. Он попытался что-то сообразить, даже рот открыл для вопроса, но спросить так ничего и не успел. Его перебил мой фирменный хук справа. Друзья называли его «Кома зовет». В ранней молодости я любил почудить и часто нарывался на драки просто так, размять кулаки. Знающие люди обходили громилу Роу стороной. Эдгар знающим явно не был. После хука он немного потерялся, но быстро пришел в себя. Оттолкнувшись от стенки, в которую его впечатало, бугай попер на меня снова с гневным рыком. Замах был сильным, даже ветер просвистел рядом с левой скулой, когда я увернулся. И тут же Эдгар взвыл, потому что мой кулак нашел его почку. Силу контролировать я больше не пытался, будущий инвалид меня сильно разозлил. «О боже!» — закричал до боли знакомый голос. Соседка, миссис Кортни Фикс, выскочила на площадку и зажала рот руками. При этом глаза ее бегали туда-сюда, фотографируя, стенографируя подругам и придумывая дополнительные подробности одновременно. «Что происходит, Джон?» «Вызывайте 911», — хрипло выдал я. «На меня напали». «М-м-м-м», — простонал Эдгар, корчась на моем пороге. «Слышите, он и сейчас мне угрожает». Сделав вид, что прислушался, я сел на корточки, схватил Эда за волосы на темечке и, приподняв на миг, приложил головой о паркет. Тот что-то проныл, а я расшифровал послание для соседки, мелькающей где-то в радиусе бокового зрения. «Сказал, убьет и меня, и вас. Грабитель, похоже». Миссис Фикс охнула, мигом развернулась и помчалась к себе с криком. «Я вызову полицию, держите его!» Кивнув, зло усмехнулся. И тут же услышал топот ботинок позади. Кажется, полиция узнала о нас сама, по шуму. «Всем оставаться на своих местах!» — выкрикнул первый из них, направляясь ко мне. «Джон Роу», — представился я, протягивая полисмену руку с самым невинным выражением лица. «Ваш клиент ниже». «Боже, благослови Англию и полицию, которая нас бережет», — запричитала миссис Фикс, появляясь на своем пороге. «Я только собралась звонить, а вы уже здесь». «Магия», — засмеялся я, поднимаясь. «Ты мне за все ответишь», — прохрипел недоумок Эдгар, опираясь на руки и мотая головой. «И ты, и Тина, будете еще у меня в ногах валяться, я вас...» «Он хотел убить нас», — вмешалась миссис Фикс. «Грозил ужасной смертью. Если бы не Джон, клянусь, меня бы уже не стало». «Вы вступились за эту даму?» — уточнил у меня один из полисменов, в то время как второй поднимал рычащего Эда. «Конечно», — сразу согласился с этим фарсом я. «Благородный джентльмен никогда не пройдет мимо, если кому-то грозит беда». Тут в моей голове заиграла музыка из фильма «Бэтмен». Пришлось расправить плечи круче обычного, чтобы соответствовать образу. В этот самый, что ни на есть удачный момент, к нам вышла Тина. С красными глазами, со слезами, все еще текущими по влажным щекам, она стояла, придерживаясь за стенку, и смотрела на нас так, словно мы выжили при всемирном потопе. «Слава богу!» — заметив меня, воскликнула женщина. «А я о чем говорю?» — закивала миссис Фикс. «И богу, и королеве, и Джону Роу!» Тут я не смог удержаться и засмеялся. «Тина, иди в дом!» — попросил, приблизившись. Хотел развернуть ее и подтолкнуть в нужном направлении, но та вдруг вцепилась в меня, вскинула голову и посмотрела так странно. Никто так не смотрел на меня раньше. В глазах было много боли, неверия и безумной благодарности. «Спасибо», — шепнула она, после чего окончательно разрыдалась. При этом руки ее по-прежнему держались за мою рубаху, а голова уперлась в грудь. Она плакала и прижималась все сильнее, в поисках утешения и защиты. А я растерялся вдруг. Одно дело бить морду обидчикам, это я всегда, пожалуйста, но успокаивать женщин никогда не умел, предпочитая сразу переходить к поцелуям и постели. Здесь же это явно не могло прокатить. Пришлось завести Тину в квартиру, убедиться, что Сэм сидит в выделенной им с матерью комнате и не спешит выползать наружу. Только сейчас я произнес: «Посиди с ребенком, он наверняка напуган. Я же разберусь с полицией». Тина всхлипнула. «Зря ты, у него ведь связи. Эдгар не последний человек». «Я тоже», — уверенно заявил я, делая в уме засечку, все же выяснить, кого именно принесла нелегкая ко мне на порог. Уж слишком бор завел себя этот индивид. «Тина, ты ведь говорила, у него любовница, к которой он ушел. Так с чего вдруг?» Женщина всхлипнула и закивала. «Была, точно была, но я не знаю, что произошло, и даже как он нас нашел. Я ведь не оставляла адреса». Чем больше она говорила, тем больше понимал, что ее начинает колотить от нервов. Видимо, остаточный стресс. Пришлось остановить ее и самому отвезти, чтобы посадить рядом с Сэмом. Он сидел на кровати, забившись в угол и прикрывшись одеялом, явно боясь, что вместо меня зайдет его отец. «Эй, храбрец!» — позвал я Сэма. «Ты ведь храбрый мальчуган?» Сын Тины неуверенно высунул голову из-под одеял и заинтересованно взглянул на меня. «Конечно, храбрец», — констатировал я и посадил рядом на кровать Тину, которая ни капли не сопротивлялась, просто отпала на край постели. «Посидишь со своей мамой. Она немного испугалась, и теперь твоя задача — побыть ее защитником. Справишься, Сэм?» Не знаю, почему именно эти слова пришли в мою голову, но я знал, что именно они сейчас должны вытащить мальчишку из его скорлупы. Он неуверенно кивнул. «Вот и славно», — похлопал я его по плечу и пообещал. «Я сейчас улажу все дела с полицией и сразу вернусь к вам. Это ненадолго». У самого же в голове вертелся вопрос: «А дальше что?»